Глава четвертая. Когда я оказалась снаружи, то запахнула куртку, пару раз кашлянула, прочищая горло, а затем прислонилась к стене и застонала. Это все происходит с кем-то еще, но не со мной. Затем я нахмурилась и припомнила события последних двух дней. Нет, я не сомневалась, что сильнее Кари, и вряд ли подруга могла бы сделать все лучше. Но теперь начала сомневаться, а случайностью ли была ее травма. Все же на редкость неудачным вышел перелом, да настолько, что лечить несколько дней. Не верилось, что Кариса способна на предательство. Могло ведь оказаться, что она стала такой же заложницей интриг Верховной, как и я. С другой стороны, теперь стало ясно, что не просто так я открывала день зимнего солнцестояния. Все было рассчитано. Вопрос теперь заключался в том, что будет дальше. Ведь если Ивар украл не ту ведьму, то по логике он должен вернуться за Кариссой. А что со мной? Вернет обратно? Но я бы не сказала, что горю таким желанием. Не понравились мне оговорки Хельги. Какая красотка! Донеслось до меня. Что делаешь сегодня вечером? Я повернула голову, посмотрела на парня с нахальным видом, стоявшего слишком близко. Надежда, что обращался он к кому-то еще, пропала. Теперь главное, чтобы этот смертник не сказал больше ничего, что меня разозлит окончательно. «Иди, куда шел», — посоветовала я. «Гордая, да?» — с непонятной злостью спросил он. Недоуменно на него взглянув, отметила физическую привлекательность. Светлые волосы, синие глаза, но при этом слабую ауру. Самоуверенный наглец. Недостоин даже разговора. Мотнув головой, я отлепилась от стены и решила немного прогуляться неподалеку от трактира. Знакомиться я ни с кем не собиралась, но и затевать разборки не хотела. А это обязательно произойдет, если этот блондин и дальше будет мне докучать. Ну не в том я настроении. Мне нужно понять, что делать дальше, ведь ситуацию, в которой я оказалась, нельзя назвать простой, а мое нахождение в другом мире – увеселительной прогулкой. Надо вернуться в трактир и поговорить с Иваром, ведь я пока зависима от него. При этом, несмотря на огромное желание подморозить ему пару важных стратегических мест, мне нужно быть с ним милой, а это бесило больше всего. Но самое главное – надо еще решить, а стоит ли мне вообще возвращаться. И для принятия такого решения мне нужно одиночество. Ветер усилился. Снежинки липли на лицо и мешали дышать, но прохлада совсем не помогала мыслить здраво. Сказывалось вино и ягоды, от которых резерв хоть и рос, но они и на настроение влияли, причем непонятно, как именно. По всему выходило, что мне придется оставить планы отомстить Желтоглазому, потому что теперь он не заинтересован в одной конкретной снежной ведьме, и ему незачем быть со мной хорошим, если так можно назвать его поведение раньше. Как все сложно. Последний день я жила ожиданием того момента, когда ко мне вернутся силы. И вот резерв восполняется, а я начала сомневаться в непогрешимости Ковина и правоте Верховной. Если все правда, то у меня идеальный момент начать новую жизнь. Вопрос в том, где? Это Хельга сбежала в этот мир, но мне он однозначно не подходит. Здесь слишком медленно восполняется резерв, чтобы я почувствовала себя удовлетворенной, а других я не знаю. Если бы Желтоглазый не тыкал предстоящей женитьбой, то можно было бы осмотреться. Если клану нужна снежная ведьма, то условия для нормальной жизни, скорее всего, имеются. Но замуж я точно не хочу. Злость медленно, но верно поднималась изнутри, грозя свести с ума. Резко остановившись, я выдохнула и протянула руку, ловя на нее снежинки. Ладонь быстро замерзла, так что я поторопилась спрятать ее в карман. Позади послышался звук шагов. Только я хотела отойти в сторону, чтобы не стоять на дороге, как почувствовала на своем плече чью-то руку. Резко скинув ее и обернувшись, я нахмурилась. Передо мной опять стоял блондин. «Эй, не надо быть такой грубой!» — ухмыльнулся он. «Что надо?» «У меня выдался свободный вечер. Решил провести его с тобой», — заявил он. «И дальше что?» «Разве ты не рада?» «А должна?» «Что-то я совсем не понимаю жителей этого городка. В Риндаре снежных ведьм ценят, их опасаются, перед ними преклоняются. И никто не позволит себе даже слова грубого сказать, не говоря уже о том, чтобы нагло приставать или хватать за плечо». «Я Йохан Свер», — высокомерно сообщил блондин. «Слушай, иди, куда шел», — посоветовала я, из последних сил оставаясь спокойной. «Я не настроена на знакомство, тем более с...» Хотелось сказать «белобрысыми козлами», но в последнюю секунду я удержалась. Просто развернулась и пошла по направлению к трактиру. «Я племянник лорда, хранителя вьюги», — донеслось мне в спину. «Стой, зараза белобрысая, когда я с тобой говорю!» «Смертник. Как есть смертник». На кончиках пальцев заискрила магия, и мне пришлось даже зажмуриться, чтобы не пустить в ход с таким трудом восстановленный резерв. Но когда я снова ощутила на плече руку, то удержаться не получилось. Любимое заклинание сорвалось с губ, в грудь парня ударил искрящийся заряд, а через пару мгновений его окутало серебристое облако. «Вот же гаденыш!» Выругалась я, осознавая, что потратилась на этого придурка. И вдвойне обидно, что заклинание долго не продержится. Может, пару дней, сложно сказать, как этот мир реагирует на мою магию. Хотя результат был именно таким, каким и должен. Когда туман рассеялся, на месте Йохана находилась большая белобрысая волосатая обезьяна с синими глазами. Йетти взревел, а затем с совершенно безумным взглядом полез на стену ближайшего дома. Несколько секунд, и он пропал на крыше. Быстро обратившись к дару, я порадовалась, что спустила не весь с таким трудом накопленный резерв. Все же надо было сдержаться. Наверное. Снова выругавшись, я поспешила в трактир. Помимо разговора с Иваром, мне еще надо признаться Хельге, что по городу теперь гуляет животное. Разумное, но животное, причем бессловесное. Надеюсь, у этого Йохана остались зачатки мозгов, и обезьяна додумается отсидеться до обратного оборота, пока его не подстрелили. «Я не хотела, честно». Мрачно повторила я после того, как призналась во всем. «Ничего». Как ни странно, но Хельга довольно легкомысленно отмахнулась. «Ему даже полезно, а стражи я предупрежу, не волнуйся». «Было бы из-за чего волноваться», — буркнула я, не испытывая ни капли раскаяния, а затем мстительно посмотрела на Ивара. «Теперь будет знать, как обижать снежных ведьм». Хельга рассмеялась, а желтоглазый ухмыльнулся, словно я сказала что-то смешное. «Можно мне еще ягод ки?» — прищурилась я. «Нет, дорогая, пока тебе хватит», — заметила блондинка, отсмеявшись. «Тебе теперь хорошо выспаться надо. Насчет комнат я распорядилась. Кстати, а вот и стражи. Пойду скажу насчет Йохана». Хозяйка трактира ушла, оставив нас с Иваром вдвоем. «Надо поговорить», — выдохнула я. «Теперь, когда выяснилось, что я не так, кто тебе нужен, что будешь делать? Вернешь обратно?» Он долго молчал, и я уже начала волноваться, но затем желтоглазый вздохнул и виновато посмотрел на меня. «Извини, Эрин, не получится». Пока я пыталась переварить ответ и ждала пояснений, Ивар залпом выпил бокал вина, затем засунул руку в карман и, вытащив ее, высыпал на стол горку радужных осколков, а сверху положил целую призму. «При выходе из портала я неудачно упал. Теперь у меня нет других вариантов, как доставить вместо Карисы тебя. У меня просто нет времени. Такой уровень силы, как у тебя, я еще никогда не встречал». Он говорил что-то еще, но я не слушала. Перед глазами все потемнело, а дыхание сбилось. Воздух стал таким вязким, что я с трудом воспринимала звуки вокруг. Вот какой-то мужчина рассмеялся, а за ним Хельга, наверное, сказала про Йохана. Послышался скрип двери, и в трактир ворвался порыв холодного воздуха. Машинально посмотрев на вход, я заметила просто огромного мужика с татуировкой на виске и густой черной бородой, одетого в куртку из волчьего меха и с топором за поясом. Бородач пропустил вперед хрупкую пепельную блондинку и прикрыл дверь. На меня пахнуло незнакомой магией, но я не стала разбираться, в чем дело, снова уставившись на Ивара. «Это что получается? Я теперь полностью от него завишу, и неважно, верну я магию или нет?» Ивар виновато опустил взгляд, и я застыла, понимая, что еще немного, и просто-напросто взорвусь. От компании с Хельгой снова послышался смех. Это взбесило окончательно. Вскочив на ноги, я призвала дар и вложила все силы в один удар. Ледяная сеть в одну секунду проморозила стол и лавки до прозрачного состояния, но желтоглазого не достало. Он с какой-то невероятной ловкостью подпрыгнул, перевернулся в воздухе и приземлился обратно, когда ему уже ничего не угрожало. Все усилия последнего дня пошли на смарку. Я снова была пуста, как младенец. «Ненавижу!» — прошипела я. «Я постараюсь все исправить», — обронил он. «Каким образом?» «Что здесь происходит?» — прозвучал рядом бас. Рядом со столиком остановился здоровый крепкий блондин с серыми глазами лет за 40 в темно-синей форменной одежде и серо-рыжей меховой куртке. Взглядом я быстро отметил еще и перевязь с мечом. Страж, не иначе. Видимо, только с дежурства зашел перекусить и погреться. Судя по решительному виду, он намеревался нас обоих отправить в местную тюрьму. Вот только мне туда совсем не хотелось. «Так, чтобы придумать...» «Все хорошо, Людвайк», — к нам поспешила Хельга. «Это моя племянница». «Ловко она с магией холода обращается», — заметил страж. «Но выдержки нет. Как бы не покалечила кого». «Успокойся. Она свое дело знает. А что, не сдержалась, так дело молодое». Хельга демонстративно хмыкнула. «Молодожены они. Эри показалось, что муж на другую засмотрелся, вот и не выдержала». Я открыла рот и не смогла вымолвить ни слова, задохнувшись от возмущения. «Это надо же до такого додуматься!» «Ревнивая она у меня». Ивар, видимо, решил поддержать игру, приблизился, обнял меня за талию и прижал к себе. Я продолжала пыхтеть от злости, но заставила себя не скандалить, чтобы не возбуждать подозрений. Просто приплюсовала и эту строчку к счету. Крепкая рука на талии была такой горячей, словно я прислонилась к печи и жутко нервировала. «Ири!» — чуть хрипловато заметил он. Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя». В этот момент я едва не потеряла сознание. Желтоглазый нагло лапал меня. Снежную ведьму. Нес какой-то бред и при этом так сильно обнимал, что я невольно чувствовала не только крепость тела, но и запах. Едва уловимый и жутко приятный. «Ты поосторожнее, парень», — хохотнул Людвайг. «Когда жена магичка, надо 100 раз подумать, прежде чем вывести ее из себя. Они же сначала бьют, а потом думают». «Я учту», — ответил Ивар, продолжая смотреть на меня. «Милая, больше не сердишься?» «Если бы взглядом можно было убивать, я, несомненно, сделала бы это, а потом еще раз и еще!» «Эрин?» Рука Натальи потяжелела, и мне ничего не оставалось, как кивнуть. «Вот и славно!» — улыбнулся страж, а потом неожиданно подмигнул. «Ну а окончательно помиритесь, сами знаете где». «Он на что намекает? Неужели на... чтобы снежная ведьма кувыркалась в постели с мужиком, как какая-то служанка?» Прищурившись, я посмотрела на Людвайга, сожалея, что не могу и из него сделать обезьяну. «Хороший совет», — хохотнул Ивар. Услышав это, у меня случился самый настоящий шок. В какую-то секунду перед глазами все смазалось, а дыхание перехватило. Нет, я вовсе не спустила пар, как думала. Злость хорошенько меня укусила, заразив бешенством и заставив позабыть о благоразумности. Плевать на пустой резерв. Руки и ноги на месте. Конечно, побить не выйдет, но хоть покалечу. И не стража, а желтоглазого мерзавца, который и не подумал убрать свои конечности с моего тела. Кажется, я зарычала. Резко развернулась и попыталась вырваться из объятий Ивара, но они неожиданно стали стальными. У меня не вышло сдвинуться больше, чем на несколько сантиметров. А когда я вскинул руки, намереваясь вцепиться ногтями в одну нахально ухмыляющуюся рожу, он сильно дернул меня на себя, и я чуть не впечаталась в него. Желтоглазый еще и наклонился так, что между лицами осталось не больше 10 сантиметров. «Даже не думай», — едва слышно сказал он. «Отпусти», — прошипела я. «Мы молодожены», — напомнил он легенду. Из горла снова вырвался невнятный хрип. Непонятно, откуда взялись силы, но я ничего не успела предпринять. Расстояние между нами сократилось в 1 секунду, и я почувствовала, как губы Ивара прижались к моим. Рука странно застыла в воздухе, а затем почему-то безвольно опустилась на плечо похитителя, да так там и осталось. Поцелуй настолько ошеломил, что я замерла, совершенно не представляя, что делать. Прикосновение оказалось неожиданно нежным, а вкус таким сладким, что я невольно разомкнула губы. Объятия стали теснее. Все звуки вокруг словно стихли. Веки оказались такими тяжелыми, что сами опустились, а в теле появилось что-то неизведанное ранее. Мне было жарко, сердце учащенно билось, кончики пальцев покалывало, будто с них вот-вот должно было сорваться одно из заклинаний. В голове окончательно помутилось, и я потерялась во времени и пространстве. Когда Ивар отпустил меня, сначала не могла отдышаться, затем растерянно посмотрела на него. Посмотрела и нахмурилась, когда заметила, что взгляд точно светился изнутри, а зрачок стал странной формы, вытянувшись, словно у зверя. Но руки по-прежнему крепко держали в объятиях. Судя по всему, Ивар не собирался меня отпускать. Мы стояли, как два дурака, посередине трактира, уставившись друг на друга, как будто видя в первый раз и дыша через раз. «Вот, это другое дело», — довольно заявил Людвайк. Басовитый голос стража стал тем ушатом холодной воды, который вывел меня из непонятного состояния. Резко рванув из рук Ивара, я спряталась за спиной Хельги. Удерживать меня желтоглазый не стал, но его взгляд я продолжала чувствовать. «Ты говорила, что моя комната готова?» Хрипло выдохнула я. «Да, пойдем, я провожу». Натянуто улыбнулась она, продолжая таращиться то на меня, то на Ивара. Словно во сне я направилась за Хельгой, стараясь не сшибать стулья и пытаясь прийти в себя. Получалось плохо. К тому же я чувствовала спиной пристальный взгляд, и это нервировало. Но еще сильнее бесило то, что я не только не успокоилась, так же и поцелуй неожиданно понравился. «Зима многоликая, что же со мной такое? Это ведь ненормально. У снежных ведьм холодные сердца. Но мое почему-то сейчас очень странно бьется, а руки трясутся. Можно подумать, я чаровала несколько часов подряд». Настроение уверенно стремилось вниз, пока не достигло пола и не провалилось в подвал. «Все это неправильно и не своевременно. Я должна думать, как отомщу желтоглазому и искать себе новый мир, куда можно переселиться. А вместо этого вспоминаю, какие твердые и одновременно мягкие губы у Ивара. Дыхание едва уловимо отдает мятой, несмотря на выпитое вино, а руки сильные и горячие. «Простите, а это правда, что Йохан теперь бегает по вьюге в виде белой обезьяны?» — спросил какой-то парень, когда я почти дошла до лестницы. «Да», — буркнула я, останавливаясь. «А как так получилось?» «Не сдержалась», — зачем-то сказала я, а затем мотнула головой, стараясь все же избавиться от наваждения. Не выходила. Обведя компанию мутным взглядом, я увидела на лицах нескрываемое любопытство и, кажется, покраснела. Как иначе объяснить, что щекам стало жарко? «Спасибо», — непонятно почему сказала блондинка. Видно, ее тоже успел достать. «Но это ведь обратимо. Лично я ничего против не имею, но все же он племянник лорда-хранителя». «День-два, может, чуть больше», — машинально сообщила я. «Не уверена, что он нормально полиняет, но если что, побреется». «А, ну тогда нормально», — хихикнула блондинка. «Мы же никому не скажем об этом инциденте. А Эрин и Ивар к этому моменту уже уедут, как я поняла». «Иза, да ты кровожадная, оказывается», — протянул Людвайк. Снова раздался взрыв хохота, причем даже бородатый хмыкнул. Это окончательно вывело из себя. «Тебе бы тоже не мешало побриться», — зло бросила я. «Или ты думаешь, что девушки мечтают, чтобы их целовали всякие коврики или меховые шапки?» «Ну почему я все свела к поцелуям? Кажется, с головой совсем беда». «Или дело в Иваре, который остановился за спиной?» Странно, но его приближение я почувствовала и только потом увидела самого. На этот раз никто не смеялся, только опасливо посматривали то на Громилу, то на меня, а блондинка почему-то покраснела. Понимая, что явно лишне на этом празднике жизни со своим настроением, я развернулась и направилась к лестнице. «Фрост, а ведь Эрин права!» — услышала я смеющийся голос Хельги. «Предлагаю пари. Приз — побрить Фроста. Делаем ставки. Вернусь, проверю». «Эх, хотелось бы мне радоваться жизни, но настроение сейчас такое, что я способна только грубить. Я словно только что закончила со строительством ледяного города и полностью осталась без сил. Только на этот раз дело не в магии, а в душевном спокойствии». Не обращая больше ни на кого внимания, я поднялась, а когда хозяйка трактира указала мне на комнату, вошла внутрь и закрыла дверь. Почему-то хотелось плакать, а еще я чувствовала себя дико одинокой и растерянной. Открыв окно и впустив в комнату морозный воздух, я долго прислушивалась к завываниям ветра и всматривалась в темное небо. По щекам текли слезы, замерзая и холодя кожу. Когда стало понятно, что все бесполезно и стихия не поможет, я зажмурилась. «Я жду тебя, дочь моя», — донес порыв ветра женский голос. Испуганно открыв глаза и понимая, что я в комнате одна, поторопилась закрыть окно и отшатнулась от него. С размаху сев на кровать, какое-то время не двигалась, но галлюцинаций больше не было. Успокоившись, быстро разделась и юркнула под одеяло.